вот и наша начальная тема. Привет, ребята. Здравствуйте, дети. Привет. Как ваши дела? Мы возвращаемся со вторым сезоном нашего суперподкаста, который первый сезон которого не послушал пока что никто. Итак, как мы, как всегда, втроем. С нами Вова. Привет. Женя. Привет. Эмиль, привет. Ей! Ура! 17:30, всего час 13 минут у нас заняло объединиться и начать разговаривать на нормальные темы. Да, ну, какие. Да. Только вот тем-то нет, вот в этом-то весь прикол. Так что будем эдлибить прямо вот как супер-мега-фристайлеры на рэп-баттлах. И нет, ну, на рэп-баттлах это типа и оксимарон, блин, короче, ладно. Да, большие слова, Эмиль. Если вы не были на стендапах Эмиля, это примерно так, да? Так, в том, что, типа, это самое, фристайлить и на рэп-баттлах участвовать, это разные вещи. Это, типа, как получается оксюморон, и, типа, это отсылка к оксимирону, потому что он в рэп-баттлах участвует. Подожди, Эмиль, я сейчас загружаю видео бадумц, чтобы его было слышно. Ну, вообще, рэп-баттлы не подразумевают под собой заранее заготовленный текст, так ну, скажем. Ну, сейчас подразумевает больше, более-менее. Нет, ну это как говорит, что сейчас хип-хоп больше подразумевает, типа, исполнение в стиле рэп, но это же не так. Ну, в смысле, ну что ты хочешь сказать? Типа, рэп-баттлы, мне кажется, что изначально подразумевали подготовку. Ну, вообще, не знаю. Ну, это вопрос, кажется, который можно проверить, это... Фактуальный вопрос. Можно проверить. Окей, хорошо. Переходим к следующей теме. Да, слушай, давайте к следующей. Классно у нас подкасты будут проходить. Короче, если вам не о чем будет разговаривать, у меня есть, типа, спасательный круг, но я его приберегу на потом. Хорошо, хорошо. Ладно. У меня вопрос, короче, мне сегодня пришел в голову. Зачем? А, во-первых, нет, да, продолжим. Потому что я задал этот вопрос уже Вове, на что Вова сказал, давайте... подождем. А, давайте представим, есть, короче, Земля, да? На так. Земле есть экватор. А вокруг экватора можно сделать монорельс. Так. Кольцевая линия. Ну, представляешь, что такое монорельс? Ну, ну, допустим. Надземная кольцевая линия, так скажем. Да. А что, что произойдет, если в один прекрасный момент все подпорки просто убрать? Короче, есть два варианта. Либо он... ну, скорее всего, он... сломается из-за напряжения в материале, нет. Потому что... Смотри, он... братан, наверное, скорее всего, давай так, если мы будем подходить к, типа, с чистой рациональностью, то очевидно, что мы не сделаем такой монорельс, да. Потому да. что у нас на экваторе океан. Да. У меня вопрос в том, что, типа, что такого парадоксального в этом вопросе? Короче, такой вопрос. Можно сделать кольцо, которое будет стоять на Земле без подпорок? Вот в чем, по сути, вопрос. Ты хочешь сказать, ну, в смысле, что вы подразумеваете? Типа, ну, это, ну типа, он обвалится, короче, на землю. Что здесь можно еще предположить? Эмиль, я понимаю, в чем вопрос Жени, я сейчас объясню Эмилю. Блин, Вов, ты, кстати, очень громко слышно, ты перебиваешь всех остальных. В смысле, не перебиваешь, а затмеваешь голосом. То есть у тебя немножко голос погромче волос Эмиля, мне кажется, вместе взятых. Ты как короче, огромное мы... солнце, которое проходит около маленькой луны. Типа того, да. На своем величии. Господи. Так вот, Эмиль, а вопрос, хорошо. Давайте так, с какой стороны оно упадет на Землю? Давай так, расскажи мне. С какой стороны? Ну, экватор, он круглый, да? То есть очевидно, что если круг падает на круг, он упадет с какой-то стороны, да, на него? Так, погодь, сейчас пару сек. Загружается. Мне нужно, типа, геометрию этого всего дерьма представить. Да, Эмиль, мне кажется, Женя просто объяснил вот очень... Тупым языком? Я не понимаю, типа... Смотри, Эмиль, я тебе сейчас объясню. Представляешь себе кольцо вокруг Сатурна, да? Ну. А теперь представь, что если бы это кольцо было монолитное, то есть как бы не из отдельных песчинок, а просто, ну, материал, кирпичи, и на высоте там 10 метров над Сатурном. Оно бы осталось кольцом или упало бы на Сатурн? И если упало бы, с какой бы стороны? А, в этом смысле. Блин, да. Ты имеешь в виду, типа, монорельс, который вообще, типа, длиной в экватор еще? Ну, я не понимаю тогда, в чем. Женя, да, смотри, именно. Смотри, рельс — это не поезд, это типа рельс, рельсы. А, окей, я понял. Ты имел в виду типа с рельсов именно. Окей, хорошо. Ну, Давайте сначала представим, что Земли нет. Поверхности Земли нет. Есть только единый гравитационный источник от центра Земли. Ну, допустим, какая-нибудь маленькая черная дыра в центре. И как она будет действовать на... кольцо. Ну, погодь, погоди, а разве, типа, разве если подпорки сразу там мгновенно не убрать, типа, земля, она, типа, не будет землю резать немножечко так? Я не понял, ты что? Землю резать что? Ну, в смысле, типа, земля обращается вокруг Солнца, так? Как массивное тело. Монорельс не массивное тело. Ну, если подпорки убрать, он, видимо, будет вращаться вокруг Солнца с такой же скоростью, этого, так как и прыгающий человек. Эмиль, а когда ты подпрыгнешь, да, ты на том же месте приземлишься или чуть дальше? Ну, как бы есть эффект Кориолиса. Понял, да. Ну, так, надо подумать, да. Но в любом случае он должен, по идее, типа... По идее, ну, в смысле... какой? Блин, Эмиль, очень много сложных слов. Ты, типа, мысли говоришь маленькую. Ну, потому что это, блин, сложно. Кто из нас заканчивал физфак? Да, это давным-давно было, и неправда. Я бы начал думать в направлении, что будет, если это кольцо постарается упасть на сторону, на бок. Как оно сможет упасть на бок? Ну, если мы считаем Землю чистым шаром, то, наверное, не сможет. Если все-таки это овал, то, наверное, сможет. То есть ты имеешь в виду, если бы центр кольца не совпадал с центром Земли? Типа, если бы вы немножко потолкнули в сторону... Короче, смотри, если мы говорим про идеальный мир, да, где шар — это идеальный шар, кольцо — это идеальное кольцо, они суперпрочные, то очевидно, что оно не упадет. Оно просто останется там висеть, да, это так будет. Ну, может, максимум, что возможно, если там где-то будет какая-нибудь сила, если его чуть-чуть хоть на микрон сдвинуть, оно, скорее всего, начнет кружиться вокруг этой Земли. Да, это я согласен. Ну, как-нибудь я сейчас... Но, ну, все. Ты смотри, если ты одну сторону подтолкнешь, а другую оставишь на месте, то тогда центр кольца не будет совпадать с центром Земли. И оно, ну, наверное, все-таки потом его обратно как-нибудь притянет. Ну, погоди, но Земля все равно не идеальная, типа, по форме. Эмиль, мы говорим об идеальном случае. Смотри, Эмиль, тут просто грань. Очевидно, что монорельс, в смысле, ты очевидно сможешь построить монорельс вокруг Земли. Да. Ага. Но мы можем на какую-то определенную сферическую Землю убрать? Ну, вообще, как мне кажется, короче, тут два просто ответа. Первый, если это идеальная Земля, то, типа, круг останется. Если это не идеальная Земля, то, типа, это физические расчеты, и как бы тут нужно слишком много параметров вводить, типа, крепость этого и монорельсовой дороги, это где она расположена, с какой скоростью убирается... Окей, если это все так, то смысл этого вопроса вообще? Веселый подкаст с Вовой Эмилиевичем. Нет, я серьезно, типа, вот в чем смысл? Ну, смысл в том, что может быть такой ответ, что кольцо не упадет. Это типа парадоксально. Ну, такой небольшой парадокс. В смысле, мне пришла в голову вот сейчас эта идея, типа, мы ее обсудили. Все, типа, для того, чтобы мне сделать... Я не знал ответа на этот вопрос, так скажем. То есть не то, чтобы где-то я прочитал, мне очень понравился ответ, и я такой, ребята, вы знаете, есть прикольная история. Мне кажется, что, типа, вот это вот так вот было. Вот мне казалось. Да, мне тоже так показалось, Жень, что ты где-то прочитал, а потом нам хотел что-то говорить. Я буквально как с тобой говорил, сейчас я про монорельс подумал. Прикольно. Ну, то есть, типа, очевидно, что если бы я, то есть, скажем так, если я где-то это прочитал, то идея с монорельсом, она, типа, довольно странная, потому что достаточно просто сказать, типа, давайте сделаем мост. Ну, или что-то, короче, типа, монорельс здесь — это лишний какой-то параметр, который вообще не нужен и напрягает. Мне кажется, это именно вот такая вот штука, которая, типа, облегчает представление плебеям. Типа, если сказать монорельс, типа, простые люди легче это представят, поэтому... Нет, подождите, а вы же видели эту шкалу просмотра порно? Она не такая очевидная, как вам кажется. Там порнохаб реально, типа, ну как, представим, что все видео, что все порно-видео, все порно-ролики идут одинаковую длину, да? И там прям было, то есть вот это, как бы, ну, представляете, полосу прокрутки видео, да, и там были красным, то есть там тепловая была такая, где чаще всего смотрят, и там прям видно, что есть, так сказать, экстремумы. Ну, типа, первые там 20 секунд практически не смотрит вообще никто, то есть люди проматывают на 20 секунд, потом где-то минуты, ну, если видео идет 10 минут, потом где-то на 3 минуты, потом на 8 минут, и вот такой, типа, вопрос, так. Жень, у меня к тебе как к эксперту, а на Порнхабе есть такая функция, что когда ты наводишь на дорожку, она показывает, типа, скриншот от этого момента или нет? Смотри, давай так, во-первых, по-моему, да, во-вторых, давай так, я просто общий ответ скажу. Насколько я знаю, все, абсолютно все фичи, которые связаны с видео, с просмотром видео, которые есть на Ютубе, на Vimeo, на Рутубе, они все берутся из порно. Например, та штука, где ты наводишь курсор на видео, и там скриншоты показываются этого видео, да, такая фишка, которая недавно в Ютубе появилась, или еще что-то. Жень, там авто... Я к тому, что если эта фича там есть, то это не фича просмотров юзеров. То есть это тепловая карта отображает не не юзеров, не психологию юзеров, а психологию тех, кто делает видео. То есть, если они делают какие-то элементы порно... Мне кажется, ты не очень понимаешь психологию людей, которые смотрят это видео за непосредственно процессом, для чего они смотрят это видео. Когда ты, типа, занимаешься процессом, как мне кажется, ты не будешь реально скриншоты выглядывать, ты просто будешь тыкать, типа, куда-нибудь, не знаю. Я предполагаю сейчас. Ну, в том плане, типа, чисто гипотетически. Да, ты предполагаешь, что человек, который смотрит порно-видео, у него, типа, вдумчивый анализ, типа, и оптимизация своего, типа, он пытается оптимизировать свой как-то просмотр вдумчиво и рационально. А мне кажется, это далеко не так. И, типа, он просто тыкает куда-то в рандомные места, где кажется, ему будет весело. Это, да, философию можно потом еще делать. Это таблицу 3x3, типа, законопослушный добрый, там, хаотичный злой, кто как смотрит. Ну, типа, разные психотипы, да, людей смотрят, да, разные. А это одна из тех тем, знаешь, когда каждый человек делает это как бы один и ни с кем не обсуждает. Ну, разные есть такие штуки. Как кто моется в душе, как кто какает, допустим, как кто спит. Каждый человек делает это по-своему, так, не обсуждает ни с кем. А потом, когда люди это обсуждают, понимают, что они это делают абсолютно по-разному. Например, я знаю, что в мире существуют две огромные диаспоры. Просто мир делится на два клана. Это сминатели и... Короче, есть те, кто перед использованием туалетной бумаги ее комкают просто комком, да. А есть те, которые типа полосочками складывают. Делают. Да, да, кто, это прям вообще... Такой? Есть люди, это которые потираются стоя, а есть, которые потираются сидя. Вот где ты видел людей, которые стоят... Ну, в смысле, типа, вот если прям... Если честно, стоят. Я ни разу в жизни, слава богу, не видел человека вживую потирающегося, так скажу. И мне кажется, я не одинок в этом. Вот ты видел... Да, то есть это такой момент. Ну, да, все, что, мне кажется, связано с интимной какой-то интимным моментом, не обязательно порно или там потиранием, оно, да. Например, мне интересно... Кстати, мне реально интересно, как... дети, типа, начинают мастурбировать. Ну, почему все дети, да, типа, мастурбируют абсолютно одинаково? Типа, это получается эволюционно как-то, эволюционно устойчивая стратегия. Мастурбирующих детей? Давай лучше, типа, оставим тему мастурбирующих детей, которую я 100% вырежу, вот вообще, вот полюбас. Блин, а проблема, кстати, имели, что он, типа, пуська, и он будет вот эти всякие моменты... Да, блин, слушай, может, ты, Жень, будешь обрабатывать? Я не смогу это делать. Ну, я просто типа, чисто физически, потому что типа, у меня слишком долгий порог в каждый день. Да ладно, я шучу, господи. Да. Вырезай, так и вырезай. И только мне просто интересно, то есть, ты представляешь, насколько будет это угарно, если Эмиль такой... Эмиль, а можно просто попросить тебя не вырезать, а просто делать так, чтобы непонятно, о чем речь была? То есть, когда мы будем говорить, дети, дрочащие друг на друга, или дети, там, какающие, ты будешь, типа, заменять каким-то другим смешным словом, типа, капибара, там, я не Блин, знаю. Блин, это сложно, чувак. Я, типа... Мне бы еле-еле как-то это все типа сделать, а тут еще, чтобы отдельные слова я заменял, это типа вообще... Вот теперь вот эта маленькая миниатюра показала вам, почему государство обычно начинает репрессии в большом масштабе, но не делает их вдумчиво, типа там по-умному, оно просто берет и расстреливает людей, в общем, типа тысячами. Да. Ну, чувак, это сложно, мне типа думать надо. Ну, вот типа того, да, там как бы, блин, что-то там надо как-то вот это вдумчиво там анализировать их там, а может не это, давайте просто всех. А это ты как про смерть Сталина? А ты, вы смотрели? Блин, я, не, да, я, кстати... мы пошли в кинотеатр и посмотрели. Кто мы? А, нет, вы их, наверное, забанили в России, да? Вова не знает. Да, да, да. Нет, теперь он вспомнил, да. Слушай, ну это прям совсем плохой пример, который мне, кстати, не очень нравится. Но насколько я понял, он это не пример, скажем так, политической истории. То есть это не то, чтобы, знаешь, реально там люди посмотрели, блядь, там типа Сталин, нельзя такое-то, там ку-ку-ку, порочит честь. Нет, просто смерть Сталина прокатывала компания «Волга», которая является, okay. типа, она, ну, она у нас Вольга. Есть... Типа, Волька, да, исправили Волька, все верно. Это, их немного осталось, но это одна из, скажем так, независимых прокатывающих компаний. Mm-hmm. А есть там Central Partnership, который, по сути, вот почти монополист. И сейчас mm-hmm. идет активная рыночная история, душение вот этих всех, как бы, прокатчиков частных. Блин, с помощью, так сказать, ну, типа, очень плохой истории, с помощью государственного ресурса. И то есть, ну, как бы, Вольга что? Она выкупила права на смерть Сталина, она его перевела, она там всякие постеры сделала дубляж, сделала трейлеры, закупила время у трейлеров, закупила время в кинотеатрах. Ну, что-то, короче, потратила большие деньги на это все. И если за 2 дня до премьеры эту историю банят, то очевидно, что Вольге денег не вернут. И как бы у него большие финансовые убытки от этого. То есть, еще раз, эта история не про то, что у нас нельзя показывать фильмы, в которых, типа, Сталин как-то изображается, или там Жуков, или кто-то там еще, а про такая какая-то рыночная история вот, душения монополиста какой-то маленькой конторы. Блин, фига-то вообще. Ну да, не очень. Ну, с другой стороны, эту историю мне намного, скажем так, чисто на уровне, что я живу в этой стране, мне намного проще этот уровень принять. Ну, типа, рыночная история, да, такая всегда есть. Чем если у нас реально серьезки, типа, фильмы запрещают, потому что в них там что-то показывается такое плохое. А почему монополиста самого не было прав на показ этого фильма? Ну, типа, а Волги первые. Во-первых, да. Во-вторых, смерть Сталина просто не профи. Волга. Ну, в общем, да, как бы она, во-первых, первая это сделала, во-вторых, просто, скажем так, маленькие конторы, они специализируются на таком не очень топовом кино. То есть Волга вряд ли бы прокатывал трансформеров. Mm-hmm. А там Central Partnership вряд ли прокатывал бы смерть Сталина. Просто потому что это очень разные аудитории, и у смерти Сталина, очевидно, было бы не очень выгодная там коммерческая история. И вот это все. Ну, типа, это не хит, не AAA фильм, и вот это такой вот. Ну, логично, да. Причем, кстати, что самое смешное, то, что сейчас же вышел фильм «Зомбоящик», где есть, ну, там, он, это набор он скетчей от комедии. По-моему. Да, это же тоже, и, блин, я, короче, ты тоже этого Сережа Микрофон смотрел, да? Не, не смотрел. Он, короче, был на премьере, и он такой, типа, у всех спрашивал, типа, «Че, ребята, вы хотели снять сериал, и, типа, не вышло, но вы сняли фильм?» Они такие, ну, блин, ну да. Это выглядит, в смысле, я не смотрел фильм, но я смотрел очень много обзоров на него, и типа, да, все говорят, что это как бы вот то, что вот как делают там «Универ», да, или там, я не знаю, блядь, «Барониных» или «Букиных», или, ну, короче, вот эту всю срань какую-то, да, там снимают стендапы их, вот то, что остается, типа, обрезки, так сказать, от этого, да, какие-то юморные обрезки, это все в итоге взяли в одну какую-то ведро смешали, вот там перемешали и типа сделали из этого «Зомбоящик». То есть как бы, блин, качество вообще очень плохое. Короче, там есть эпизод, в общем, где какая-то бабушка приходит в какую-то там Почту России или Сбербанк или поликлинику, неважно, и там говорит: «Сталина на вас нет», и там типа появляется, сука, Сталин полуголый в образе Рэмбо такой и с пулеметом всех расстреливает. Это довольно, кстати, мне кажется, забавная история. Но просто типа это через два дня после того, как у нас забанили смерть Сталина за то, что там типа Сталин держится плохо. Это типа, ну, по-моему, довольно ироничная история. Ну да, согласен. Блин. Вообще фильм, мне кажется, очень смешным должен быть. Надо его будет посмотреть. Кстати, его даже на DVD нету, даже типа в Англии. Ну, короче, вообще нигде не вышел, как вот. Зомбоящик? Да, я же именно зомбоящик хочу посмотреть. Именно зомбоящик. А еще, кстати, вам будет крайне забавно, но он идет час. Зомбоящик. Да. А билеты, ну, как на полноценный кинчик. Блин, это вообще такая жесть. Мне кажется, пацаны уже просто поняли вот эти все из комедий-клаба, что, ну, типа, как бы терять-то нечего, давайте хоть, ну, типа, чуть-чуть срубим. Знаешь, это какой-нибудь видеоблогер просто берет и закупает вообще все возможные рекламы, типа, там, казино 777, там, вулкан какие-нибудь, там, не знаю. В общем, вот эту всю рекламу. Да, да, и типа в одном ролике это все рекламирует, то, что он просто после этого решает там уйти с видеоблогинга, типа терять ему нечего, да? И типа на последнем ролике решает уж хоть все схавать, да, типа, что нельзя, что не позволяло ему. Блин, вот это круто вообще. Это создал бы такой, типа, прецедентик. И я думаю, типа, очень назойливую волну, что, блин. Ты, Эмиль, не хотел в видеоблогинг пойти? Вообще нет, ни разу нет. Блин, это же куча работы. Артем Яшин там что-то делает с этим. Там что-то делает с этим. Но он купил камеру, и он пробует на фоне зеленого экрана снимать научные видео. Нифига себе, я что-то даже не подозревал. Это давно он так решил? Ну, камеру он недавно купил, на этой неделе. Он это... Ну, мы с ним вчера болтали, он мне рассказал. Я хочу посмотреть. Артем, если ты нас слушаешь, привет, и типа теперь все знают про твое новое увлечение. И, короче, фак, вот... если бы у него был канал, можно было бы его вставить сюда. Ну вот мы вставим. На следующем эпизоде вставим. Ну, собственно, много времени прошло с тех пор, как мы это записывали, поэтому я могу сказать, что канал Артема Онигири, он есть на YouTube. Пожалуйста, все подписывайтесь, ставьте лайки. Так говорят ведь, да? Да, это, короче, да. Женя сидит такой, а кто такой Артем? Женя знает, кто такой Артем, камон. Правда, да? Женя? Женя просто поставил. Ну, пошел. Да. Окей. Нет, я тут. Ну ладно. Слушайте, я вот... Есть одна очень крутая тема, которую я хотел обсудить, но я честно не помню, обсуждали мы ее раньше на подкастах или нет. Скорее всего, да. Ну давай. Разделенное полушарие мозга. О, господи. Нет? Что за тема? Окей, ну разделим. Короче, штука в том, что в 60-х годах один хирург решил, типа, сделаю-ка я вот что. Значит, буду лечить людей, которые болеют эпилепсией, разделяя у них перегородку между левым и правым полушарием. Так называемый, блин, как он называется? Корпус колоссум. Колоссум, корпус колоссум. Он разделил, и действительно улучшение было в состоянии, скажем так. У них припадки были реже и менее такими, блин, серьезными. И, но штука в том, что типа у них не изменился там характер, у них не изменился интеллект, но начал проявляться ряд довольно очень интересных свойств, которые потом один психолог исследовал и за это получил Нобелевку. Штука в том, что у тебя есть два полушария, есть левое полушарие, есть правое. Как Вова знает, может быть, Женя тоже, типа, правое отвечает за движение левой руки, плюс еще за то, что ты видишь слева от себя. Левое полушарие наоборот. Плюс еще в левом полушарии находится центр речи, который отвечает за речь. Вот. Я правильно пока говорю, да? Да, но там два центра речи. Зона Брока и зона Вернике. Но в любом случае это в левом полушарии. Проводили разные эксперименты с ними. То есть их просили вот в какую-то центральную точку смотреть. И так получается, что типа разделяют то, что слева от них видит правое полушарие, то, что справа от них видит левое полушарие. Дальше им показывали разные предметы слева и справа, соответственно. Показывают им предмет справа, допустим, яблоко. И спрашивают, типа, что это было, что вы видели. Человек говорит, яблоком. Окей. Показывают ему слева молоток какой-нибудь. У человека спрашивают, что вы видели. Он говорит, ничего. Потому что видела его правое полушарие, а центр речи находится в левом. Он говорит, ничего. Его левое полушарие действительно ничего не видело. Но если ему говорят, то, допустим, дают листок бумаги и ручку, и говорят левой рукой нарисовать то, что он видел, то он рисует молоток. Вот, в этом как бы один из этих экспериментов состоял. И типа он показывает то, что правое полушарие типа все равно воспринимает также вещи, но только не может говорить о них. Дальше, короче, была серия экспериментов. Показали тоже слева куб, попросили левой рукой нарисовать, он рисует нормальный трехмерный куб. Дальше ему показывают справа его же нарисованный куб, просят нарисовать правой рукой, и он рисует квадрат. Это показывает то, что восприятие трехмерности у нас именно в правом полушарии. И вот как бы вот такими различными опытами у нас определяли, типа, что в левом, что в правом. Ну и как бы мой самый прям любимый эксперимент, это когда чуваку показывали одновременно, слева ему показывали, значит, дом заснеженный, справа ему показывали лапу куриную. Ну и перед ним расставили там разные всякие карточки с разными предметами, там типа яблоко, молоток, там лопата, курица, не знаю, фотоаппарат, много-много разных. И просят дальше его обеими руками выбрать одну карточку. Значит, он выбирает, соответственно, правой рукой он выбирает курицу, левой рукой выбирает лопату. Ну, типа, ясно, что лопатой там снег убирать около дома. Вот. И дальше его спрашивают, типа, объясните, почему вы выбрали эту карточку левой рукой. Ну, а как бы левое полушарие не знает, почему. Типа, не знает. Оно не видело этот дом заснеженный. И он говорит, я выбрал лопату, потому что ей легче будет убирать за курицей. Ну, типа, там вот, ну, не знаю, там сарай, где курица живет, легче убирать лопатой. То есть левое полушарие попыталось интерпретировать то, что оно не знало. По-моему, это очень круто. Как вы думаете? Жень, давай ты сначала. Ну да, круто. Ну, в смысле... Ты просто хочешь это обсудить, или у тебя есть какой-то концерн? Я Эмилю говорю. Ну, я не знаю, попытался тему предложить для обсуждения. Я типа нет, вот это... Нет, да, нет, это да. Но, может быть, ты, типа, как ты нас выслушаешь, а потом спросишь. Типа скажешь, ну, мне же, вот, я почти уверен, что это все полная херня, и типа объясняется вот так вот. Типа нет, ты просто как бы, ты, в принципе, свою позицию сказал? Ну, да, да. Ну, это то, что давайте я, типа, узнал. Да. Я сейчас могу сказать позицию, которую, может, Эмиль хотел сказать, что в нашей жизни постоянно присутствует второе сознание, которое живет у нас в голове и не может ничего сказать, и просто молча наблюдает за нашей жизнью, бессильное что-либо сделать. Вот да, позиция. Да, вот, да, это то, что я что хотел сказать. Что ты по этому поводу думаешь, Жень? Это то, что мое правое полушарие хотел сказать. Ты, Михаил, так, мне кажется, тут немножко, мне кажется, тут смешаны немножко две разные темы. Есть тема с, так сказать, медленным и быстрым типом мышления. Мы не про это которое... вообще. Нет, именно про это. Просто оно, это как следствие этого. Оно сильнее всего проявляется у нас именно в этом. Вот. Типа, что у нас есть, вот там система А, которая полностью 2. Все анализирует. Да, и система Б, которая у нас анализирует вглубь. И они по-разному работают, да. Может быть, там есть какая-то связь с левым и правым полушарием. Но по-моему, нет. Это Канеман наша тема. Но те, которые я... Думал сейчас именно, что, типа, что вот у нас левое полушарие больше, там, как говорят, ответственно, я не знаю, я думал, что он про это говорит, там, ответственно за, одну, за одни какие-то вещи, а правое полушарие за, там, за другие вещи, типа, левое, там, за логические образы и, там, связь между логическими образами, что мы видим, типа, в проявлении, там, в каком-нибудь математике, да, из чего многие делают вывод, что у нас левое полушарие строгое и, там, ответствует за рациональный подход, и есть правое полушарие, которое, там, лучше улавливает всякие... музыкальные образы, там, звуковые образы, и типа из этого мы, там, многие делают вывод, что у нас правое полушарие ответственно, там, за какое-то творчество. То есть что-то такое, это я думаю. Это распространенный миф, но современные исследования это не поддерживают. Ну, потому что у нас большинство функций распределены по обеим полушариям. Как музыкальные, так и математические. Тогда я не помню, про что... Ты вот сейчас Эмиль говорил, а ты с ним, типа, соглашался. Да. Мы вообще не говорили ничего про характер, и мы не говорили ничего про математические и творческие способности. Мы говорили просто про то, что есть два полушария, которые могут, в принципе, все делать одинаково, кроме речи. Потому что центр речи расположен только в одном из них. Ну, поэтому одно из них это... может говорить, а другое нет. Восприятие 3D. Ну да, ну про 3D я на самом деле ничего раньше не слышал. Я думаю, что я склоняюсь к тому, что у нас все функции как-то распределены неравномерно в мозгу. Я не говорю, что в одном только полушарии, но неравномерно. Типа куски нейронов, они по-разному у нас распределены. И вполне возможно, что какая-то часть более... какая-то часть полушария более типа склонна к чему-то, потому что тупо нейронов все еще за это в ней больше. Как ты, например, сказал, типа, я не понимаю, почему... Смотри, мне не нравится твой тон. Давай ты мне просто объяснишь по-нормальному, типа, почему я не прав. Вот. Ты говоришь, что центр речи находится у нас в левом полушарии. А почему только центр... Просто у меня это вопрос. А почему только центр речи у нас удостоен такой награды? Скорее всего, потому что если было бы два центра речи, они бы друг с другом интерферировали. Поэтому эволюционно... Ну, центр обоняния, центр звука, там, не знаю, еще что-нибудь. Ну, окей. Центр, так сказать, твоего какого-нибудь внутреннего, типа как-то твое чувство равновесия, там, если у нас было бы два центра равновесия, мы бы тоже, типа, неловко себя чувствовали. У нас есть штука... два центра равновесия в ушах. Штука в том, что они, типа, вот эти вещи как раз-таки более-менее распределены, правильно? Да, потому что, смотри, у нас все примеры, которые сейчас привел Женя, это либо восприятие, как со зрением и со слухом, когда у нас есть два глаза и два уха, и поэтому там идет два центра, а потом идет интеграция в один. Ну, я из башки сейчас, я про это ничего вот не в том-то читал, и дело, в том-то и дело, интеграция в один. Это, типа, вот ты важную вещь сказал. Жень, штука в том, что когда мы что-то воспринимаем, у нас, типа, два полушария сообщаются, короче, и, типа, решают, что дальше делать. Если я все правильно понимаю, надеюсь, я, типа, ничего через не это. Через это мозолистое тело, да. Да, и поэтому, типа, у нас ну, нету таких вещей, которые противоречат друг другу. Но вот как только ты разрежешь, там даже некоторые пациенты говорили, что там, типа, чуть ли не доходило до того, что, типа, у них там руки протестовали против, типа, движения, против движения одной руки, другая протестовала. Чуть ли не до этого доходило. Тогда я не понял ваших выводов про то, что у нас есть какое-то вот, типа, два типа, два есть что-то мыслящее, которое, типа, не может ничего говорить. Вот эту всю историю. Возможно, не у нас, но этих пациентов. Как она вышла из этого? Нет, я не понял. То есть вы говорите про то, что левое и правое полушарие, они, типа, равнозначны, но, возможно, они, типа, асимметричны. То есть, типа, в случае их разделения они могут управлять разными, типа, частями тела, и, типа, вот эти две части тела могут как-то, ну, как-то не сговариваясь что-то делать. Ну, что-то такое, условно говоря. А... как из этого следует вывод о том, что у нас есть какая-то часть нашего сознания, которая типа запрятана нас в глубине и не может ничего сказать, но все видит и чем наблюдает за всем. Тут главный поинт в том, что правое полушарие не может ничего сказать, и оно что-либо может сказать, только сообщившись с левым. То есть мы получаем как бы информацию от правого полушария через посредника. Если этого посредника перерезать, то правое полушарие не может больше ничего сказать. Угу. Но так-то, ну, да, это второе сознание. Женя такой, а теперь о погоде. Да нет, ну в смысле, ну просто тут очень много тем, мне кажется, намешаны, которые все друг с другом связаны, но просто это очень обширная тема, которая и про там вот речевые центры и центры вот этого равновесия, и про тип мышления, и там правое-левое мышление, вот это Жень, все. Мне кажется, это именно то, что в поп-культуре левое и правое полушарие часто связаны с различными типами мышления или с творческими математическими способностями. Это способствует тому, что люди, когда слышат про эту тему, ну, как ты тут, например, можешь думать, что там много всего намешано. Но мы говорим про конкретный частный случай, не затрагивающих ни типов мышления, ни творческих математических способностей. Но смотри, Вов, а вот... Нет, до... просто смотрите, если так, то типа, да... Эмиль говорит «да», ты говоришь тоже «да». И? То есть как бы тут как бы «да», я понимаю, с этим, мне кажется, типа, ну раз есть эксперименты, где вот там типа людям разрезали мозг, и типа все пацаны там вот проявили то, что, о чем Эмиль говорил, да. Ну это типа фактология, да, окей, ну, да. Это же так скорее всего и было. Окей, ну это как если бы в начале 20 века, да. Вернемся к обсуждению монорельса, значит, давайте. Нет, Вов, короче, вот следующий поинт, который я хотел сделать, это насколько этот миф вот насчет именно музыкальных способностей, творческих и так далее, типа то, что они распределены. Мне кажется, что это не совсем именно миф, но и очень сильно преувеличенное и растаскано поп-культурой и доведено до абсурда, так что на самом деле сложно неподготовленному человеку узнать, что там миф, а что нет. Я, короче, просто следующий поинт, который я, типа, ну, сам так предположил, осознал, что люди, которые мыслят более творчески, не могут точно объяснять что, свой экспириенс, это, типа, просто особенность мозга. Не обязательно. Например, смотри, вот когда мы что-то видим... или что-то слышим, мы можем более-менее точно описать. То есть я слышал звук высокий, низкий, долгий, или там протяжный, или короткий, резкий, или там... Ну, у нас есть много разных слов для описания этого. А когда мы что-то нюхаем, например, то очень сложно именно описать это в каких-то терминах без привязки к тому, что это, ну, это пахнет как роза, или пахнет как банан, или я не знаю. Это, возможно, связано с тем, что у нас нет каких-то индустриальных систем описания, как ну, для видео у нас есть пиксели, у нас есть яркость, цвет, контраст. Для звука у нас тоже разработана куча всяких... Ты хочешь сказать, чтобы если бы у нас была шкала запахов, то мы... Да, именно, вот какая-нибудь математическая модель запахов или что-нибудь вот в этом духе, то тогда нам было бы, ну, полегче это объяснять, но пока у нас еще нет. Может быть, то же самое... Нет, это абсолютно не с этим связано. А с чем? Ну, то есть я... Ну, с тем, что, например, я... Вот я... То есть я как бы... Я не различаю запахи. То есть я... Сейчас как-то... Мне типа... Сейчас сформулирую мысль. Я сейчас смеялся над тем, что меня можно кормить чем угодно. Я не различаю вкус ингредиентов еды в самой еде. Типа вообще на уровне вот чисто... Ну, мне кажется, у меня не на уровне, что у меня там с мозгом что-то не проблема, а просто потому что, типа, любой Погодь. Человек... Оу. Сейчас, я типа, чтобы понять. То есть, если тебе одной структуры дать еду... Сказать, что, смотри, если вот в салате есть баклажан, я его там не вижу, и я не знаю, что он там есть, я его съем, я его, типа, я, скорее всего, не узнаю, что там есть баклажан. Это мне, Жень, кажется, это у тебя на СМИ. Чего? Ну, то... неспособность воспринять запахи или там вкус. А, нет, погоди, я могу. Стой. То есть, чтобы еще более ясно понять, то есть ты ощущаешь вкус еды как целого только, да? Смотрите, опять-таки, я могу, скорее всего, я почувствую кислое, я почувствую горькое, почувствую сладкое. Если я знаю вкус шоколада, наверное, я скорее, ну, я не знаю, но, наверное, я, типа, с закрытыми глазами отличу шоколадное мороженое от ванильного мороженого. Uh-huh. Или еще что-то, да, то есть у меня нету полного, типа, что я просто каждый раз, типа, не понимаю, что это, типа, это горькое или сладкое, да, у меня просто очень плохо развито вот обоняние и вкусовые какие-то качества. Как, мне кажется, у любого человека, по сравнению с его другими образами, типа, со слухом или со зрением, или со осязанием? Это с последним поинтом я согласен. По сравнению со слухом и со зрением, у нас обоняние действительно плохо развито, но у некоторых животных оно... гораздо так, лучше. Подожди, я же спорил с тем, что ты говоришь, что единственная проблема описания запахов или там, ты, по-моему, только про запахи говорил, это типа то, что у нас нету какой-то нормальной системы координат, где мы можем типа запахи один друг друга выставлять. Ну, мне кажется, типа даже введение ее это не спасет. Ну, погоди, стой, Вов, ну какого фига, погоди. То есть у нас же есть шкала для измерения звука, да? Да. Типа децибелы. Но фиг на кто самом... тебе скажет... Что сколько вот я децибелов? Да, я только хотел сказать про шкалу звука, я про, ну, как бы докончу мысль. Если вот совести с двух чуваков, которым там, ну, которые пытаются оценить что-то, вот какую-то песню, это все будет на уровне, она такая трогательная, чувственная или там эмоционально заряжающая, никто не будет мериться, так сказать, чистыми силовыми понятиями звука. Типа, тут вот было там такая-то там бемоль, вот это красиво было. Типа, некрасиво, мне вот, типа, мне нравится бемоль, я вот здесь услышал, типа, ноту бемоль, мне она понравилась. Оно будет вот на уровне, типа, я учувствовал у себя какой-то эмоциональный отклик этой песни, поэтому твой, как бы... Не очень понятно. Вы зайдите как-нибудь на форумы, где фотографы обсуждают фотки, и вот там именно как раз вот меряются пикселями и контрастностью. Все, да? Ну, то есть, это я не говорю, что хорошо, это хорошо, но люди так действительно обсуждают. Мы про звук. Да, это хорошо. Мы про звук сейчас говорим. Про звук, да. Ну, ты сказал, что у нас в звуке есть типа шкала, типа четкая шкала индустриальная, по которой можно мерить звук. Я не... Мне кажется, Эмиль тоже типа не очень понимает, как это работает. Мне интересно, откуда... появились разные понятия о звуке, как, например, высокий и низкий звук. Кто это придумал впервые? Физики. Ну, в смысле, нет, ну, не физики, наверное, ну, просто типа... Ну, на самом деле, в большинстве случаев это можно увидеть просто на уровне... сейчас. Очень много есть примеров из... у музыкантов. Типа, например, более высокий голос, да, он берется выше. Типа у тебя вот в твоих резонаторах. Ну, то есть такое прям понятие, которое очень сложно как-то вот... Человеку, который научный, типа я, да, когда мне вот начинают эту херню объяснять, мне кажется, что это какая-то ненаучная хуета, но типа все так говорят, что типа низкие звуки берутся откуда-то из груди, да, а вот высокие звуки, они берутся откуда-то из лба. Да, так... так. Типа резонаторы разные, типа поэтому голос... Там, я не знаю, что, какие физические свойства за этим кроются, но типа... Очень много людей так говорит, и очень много людей так учат других людей. И, ну, наверное, что-то в этом, скорее всего, какой-то смысл есть. Uh-huh. Вот. Также, например, скорее всего, там со всякими гитарами, ну, то есть с какими-то такими инструментами, где есть какая-то высота звука, да, тоже, ну, типа, при изменении какого-то параметра ты понимал, что звук начинает вот по-другому как-то идти, и вот, типа, приняли, что вот есть высокий, есть низкий звук. Типа, у тебя есть, скажем так, ты можешь... Очень, смотри, давай... О, кстати, хорошая мысль. Ты очень просто можешь по одной шкале один тот же звук, типа, прогонять, типа, в зависимости от, типа, вот слева направо, так скажем. А, например, с запахами это, ну, фактически невозможно, типа, прогонять по какой-то шкале, типа, звук от слева на... Ой, запах слева направо. Или, например, цвет ты тоже можешь прогонять, в принципе, слева направо, типа, оттенками передавая его как-то, да, ты визуально это увидишь. А с запахом ты имеешь в виду, есть какой-то градиент параметра, который можно плавно изменять, и плавное изменение этого параметра плавно изменяет именно ощущение. Так я да понимаю, не, ребят. Ты... Нет, вопрос, почему низкий и высокий, типа, откуда эта метрика взялась? Типа, да. Почему звук начали... А можно про запахи что-нибудь подобное сделать? То есть какие-нибудь парфюмеров, небось, есть какие-нибудь коды или методы для описания запаха? Да, я почти уверен, что есть, но это, типа, знаешь... Я не могу сейчас привести пример, но, скорее всего, типа, если человек всю жизнь нюхает что-то, да, то он может, ну, типа, тупо по баллам там делать, типа, вот там, по шкале от 0 до 10, насколько это кислый запах. И он такой, это 9. И все такие, ну, да, это, типа, кто же, чуваки, которые там шарят, такие, ну, да, это 9. Что их намекнуло на эту метрику, типа, как они ее физически могут обосновать, я уверен, типа, это херня. Но, скорее всего, тут просто зависит от того, что, типа... Мы очень мало запахами пользуемся и вкусами в каком-то таком нормальном смысле, поэтому у нас нету, типа, природных внутренних инструментов как-то это вот по-нормальному чувствовать. Ну, на самом деле, я все еще не понимаю, типа, вот этой истории с... Скажем так, я вот как могу, типа, очень грубо говорить. Вот левое и правое полушарие — это все это за разное. Поэтому, когда у человека есть инсульт, который отрубает ему одну из половин, у него одна из половин его тела, ну, становится парализованной. Я, типа, скорее всего... Я обычно это ассоциировал именно с тем, что какая-то из частей мозга поражена, ну, типа, становится мертвой. Да. Это же так? Да. Вот. Ну, то есть, как вы говорили, левая часть за правая, правая часть за левая. Нет, плюс еще там где-то не... речь будет. Что? Более локально. Не прям целое полушарие, но более локальная часть. Да, наверное, как-то так. В каком смысле более локально? Ну, мозг можно... не только лево-право полушарие, там есть куча разных более мелких подразделений на разные доли, на разные центры. Например, там мозжечок может поразиться. Типа у тебя может поразиться что-то, и у тебя отключится только правая рука, а правая нога. Да, допустим. Да. Окей, я про что говорил? Вот мою теорию, ну не теорию, я не то чтобы согласен с этой теорией, просто я как бы, мне интересно узнать, так она или нет. Возможно, есть примеры, как после инсульта люди лишаются какого-либо из вот этих вот штук, типа там алгоритмического мышления, творческого мышления, там, восприятия запахов. Типа, грубо говоря, был офигительный профессор, после инсульта он взял и, короче, типа вообще запахи не может распознавать. Да, есть. Жень, я тебе скажу так, самый офигенный пример, который я слышал, это когда после какого-то поражения мозга чувак, архитектор, он перестал, у него в голове перестали появляться картинки. Он перестал мыслить именно это вот изображениями. Было. Это у Сакса было, да. Это сложно связать с полушариями, потому что там же это как-то... я забыл умное слово, нейросоматика. Где связь психологии и неврологии как-то там... Господи. Нейропсихология? Ну, связь психологии и неврологии. Типа, когда у тебя проблемы психологические... Психосоматика. Психосоматика, да. В том числе, да, наверное, психосоматика. Вообще нейропсихолог, я имел в виду. Ну, да ладно. Хорошо. Короче, это к тому, что, типа, там сложно разделить левое и правое полушарие, потому что там, грубо говоря, есть поражение мозга, над которыми есть некая надстройка уже психологическая, да, и, типа, там не то чтобы очевидно, что ты вот картинки он перестал воспринимать чисто из-за поражения мозга. Там еще накладывается некое психологическое состояние человека. Потому что не у каждого человека, у которого порождается часть мозга, лишается вот какая-то такая вот... он лишается возможности картинки видеть. Ну, Жень, обычно так и выявляют, какая часть мозга ответственна за что. Это смотрит. О, все люди, у которых поражена вот эта часть, перестали двигать правой рукой. Это правда, но про Сакса, вот типа про вот эти истории безумные, они обычно именно на грани. То есть там были чуваки, например, которые там, ну, как вот этот человек, который принял жену за шляпу, да, он, типа, вот у него что-то там отключилось, он, типа, вообще не мог воспринимать неподвижные предметы как, типа, живых предметов, да, и он, типа, думал, что это вот оно такое. И это была проблема не чисто, что у него мозг умер, да, и он, типа, вот перестал воспринимать, а что у него еще немножко психологический сдвиг на этой почве был. То есть там такая там сложная очень вся схема. Ну, как бы, мне кажется, что мозг и психология — это как хардвер и софтвер твоего компьютера. То есть если тебя выбью какую-то часть видеокарты, именно потом ты станешь... Абсолютно несвязанные вещи, правильно. Вот именно эта хорошая мысль — это две абсолютно несвязанные вещи. Одна из которых может влиять на другую. Угу. Я, в смысле, не связанные, да, сейчас я понял, что я сказал две противоречивые друг другу типа мысли. Я имел в виду не связанные не в смысле, типа вообще в них нет связи, я имел в виду, что они независимо друг от друга развиваются, так скажем. Но у тебя одно и то же поражение хардвера, да, при разном софтвере будет абсолютно по-разному проявляться. А я не уверен, насколько это так. Ну, есть, наверное, вещи, которые вот, типа, прям, вот, а если у тебя, типа, мозг умрет, у тебя и софтвер умрет. Это да, это так. Нет, я про то, что, как я понимаю твой поинт, если мы одну и ту же зону мозга поражаем разным людям, то это может приводить к разным последствиям? Ты про это хотел? Да, я почти, мне кажется, да. Мне правда кажется. А мне так совершенно не кажется. Просто потому, что слово «поражение», оно уже, о нем нужно договориться, что значит «поражается». Допустим, либо какое-нибудь физическое сотрясение, либо инсульт. То есть кровь перестала поступать в эту зону мозга. Смотри, если я правильно понимаю, мозг все-таки не делится на части, типа, знаешь, прям вот типа как это циркулем. Типа, что вот это, вот, типа, вот тут грань, типа, вот левый нейрон он за это, а правый нейрон он за это. А, да? Ну, и типа при инсульте у тебя вся часть, короче, берет и умирает. Наверное, часть области умирает, или что-то такое. Есть такое понятие, как, например, сенсорный гомункулус, или это двигательный гомункулус, это когда у тебя вот именно зона. Ой, я не помню, чего, какой коры, мозжечка, что ли. Короче, там именно вот карта составляется, то есть куда тыкать, чтобы человек начал двигать вот этой рукой. То есть там довольно четко поделено. Для других более высших функций, не знаю, но какие-то там... Во-первых, я почти уверен, что эти, типа, вот именно эти области, типа вот эти линии, они для всякого человека уникальны. Я почти уверен. Они похожи, скорее всего, они похожи, но они, типа, не то чтобы... Ты имеешь в виду, как линии на руке, на ладони, например? Ну, наверное. Ну, например. Ну, типа, ну, просто линии на ладони могут быть довольно кардинально отличаться, если мне кажется. И плюс это, скорее всего... Кстати, линии на ладони же, если я правильно понимаю, они появляются... Предсказывают судьбу. ...после того, как мы в детстве, типа, ими сжимаем, типа, в свои ручки. Типа, это, по сути, морщины мимические, разве нет? Ну, хотя отпечатки пальцев. Нет, отпечатки пальцев — это другая история. Это да, это чисто там какая-то вот генетическая такая штука. Я не знаю насчет движения на ладони. Я знаю, у некоторых людей есть пальцы совершенно без всяких морщин. Они их не могут прижимать, и у них они абсолютно гладкий палец. Ну, типа, мимическая морщина — это когда ты, типа, мышцы напрягаешь, да, и между ними, между, типа, кожа, ну, как-то становится все тоньше и тоньше, и, типа, эту морщину образует. Ну, типа, да. Почему там, грубо говоря, человек, если хмурится, у него будет там между носом там морщина, да, человек, который много смеется, типа, вокруг глаз будут морщинки маленькие, да. Это, типа, потому что вот реально, типа, человек много мышцами этими взаимодействует, и поэтому там вот кожа. То же самое, мне кажется, типа, и с линией на руке, то есть, типа, физиологически как-то ты так делаешь, и у тебя мышцы вот так вот раскладываются. У вас есть, ну, мне кажется, есть. Но... Где там твои мастурбирующие дети? Давай их спросим. Окей, Google. Так, короче, вот, возвращаясь к этой теме, мне кажется, что, во-первых, при инсульте или при физическом воздействии каждый раз воздействие на области разное. Типа, ну, это тупо сложно сделать одно, типа, повторить в каком-то вакуумном эксперименте у двух разных людей одну и ту же область полностью как-то поразить, при этом не трогать другие полностью. У людей, да, у мышей легко. Мне кажется, у мышей сложно. Или у мышей три нейрона, типа, и все, и там, ну, там 4 синуса. Мы можем отдельные нейроны выжигать лазером под микроскопом. Сейчас нам прикольный эксперимент показывали, берут. Короче, мышь часть черепа заменяет на прозрачный пластик. И потом под микроскопом смотрят на, именно на отдельные нейроны и могут их выстреливать. Угу. Ну, плюс, я уверен, что эти области, кстати, меняются довольно очень часто. Типа не области, а границы между областями. Потому что мы постоянно учимся. Самая интересная штука, которую я недавно осознал про мозг, это что, вот, как бы люди представляют, что, типа, я — это мозг, значит, я — это вот такая вот штука в форме ореха, типа, вот у себя в голове. Но, по сути, если структуру мозга, как бы, визуализируем, то все, что, как бы, глубоко внутри, это, ну, просто проводка, то есть белая материя, которая передает сигналы, там, от спинного мозга или, там, от органов к мозгу. А вот то, что именно как процессор, и как бы то, что именно занимается думанием и обработкой сигналов, а не просто их переводом, это как бы такой, такое одеялко или такое покрывало на поверхности мозга. Потому что вот я в детстве, мне всегда говорили, вот мозг покрыт морщинами и бороздами, чтобы типа увеличить, чтобы он типа больше места занимал в голове и как бы... думал больше. А я думал, ну если же ты сделаешь морщину, то это же ты как бы удаляешь часть, то есть, по сути, у тебя будет меньше мозга в голове. Но если ты представишь его в форме одеяла, то как раз именно вот имеет смысл, да, что если его сложить, то там его становится больше. Лео. Я не понял. Я вообще ничего не понял. Вот та штука, господи, та штука, которая как бы ты, твое сознание, твоя личность и твои мысли, это она 2D. Больше. Аппроксимируется 2D, а не 3D. Он, конечно, многослойная 2D-структура, но это не такая штука в форме ореха. А это скорее поверхность ореха. Короче, если наждачкой твой мозг начистить, то ты не ты, все. Да. Нет, подожди, я правда не очень понял. В смысле, я думал, типа, у нас в мозгу есть там синапсы, нейроны, связи между всякими историями. И это, типа, делает тебя тобой. Ну, типа, это, по сути, твоя там нейронная машина, которая внутри тебя осознает. Но я как бы представлял, что мозг — это, есть поверхность, и там что-то в глубине, и там разные структуры. Но то, что в глубине, оно, ну, как бы, вот у тебя есть провод, который передает сигнал, вот, допустим, от клавиатуры к компу, ну, этот провод, как бы, ну, он особо... Ну, это просто как передатчик. А вот то, что вот в компе, там именно вот как раз обработка и всякая эта штука. А провода, типа, у нас провода это абсолютно одинаковые? Я думаю, у них там без всяких честь. Ну, да, ну, разные веса, но... Не... Так это же есть... Ну, если я делаю аналогию с нейронной сетью, то типа да, там... Да, но это то, что у тебя передают там сигналы от органов, допустим, там, о, у меня болит сердце, или там, ой, я двигаю правой ногой. Я думаю, если мы говорим на уровне нейронов, там, наверное, не так все тупо, что типа вот у тебя вот этот соединение между нейронами, оно типа только за зрение отвечает. Ну, не конкретно за зрение, но, например, за температурные всякие эти мысли, температурные сигналы и так далее. То есть, допустим, вот у тебя идет соединение от руки к спинному мозгу, передают сигналы от руки к спинному мозгу о том, как, типа, есть ли боль, есть ли температура, то есть, если ты чувствуешь что-то кожей. А потом передается сигнал обратно к руке от спинного мозга, что вот, типа, двигай туда-то. Но если ты просто у себя, ну, просто сидишь на месте, ничего не делаешь и просто, ну, как бы медитируешь, то есть у себя в голове разговариваешь, то есть, о, это, то есть я, это свое сознание, там, что-то в этом духе, не знаю, никогда не медитировал. То есть если ты просто задумаешься о том, что делает тебя тобой, то это именно, господи, как называется, всякий этот палеокортекс, неокортекс, который расположен именно в наружной оболочке мозга. Расскажи про Японию, что ты там делаешь. Работаю. Я делаю то же самое, что делал в России, только здесь. Ну, а ну расскажи, что там интересно, какие самые необычные? Культурный шок был какой-нибудь? Культурный шок? Блин, ну, я не знаю, он типа в таких маленьких дозах, и он в основном проявляется тем, что я типа хожу по улицам с открытым ртом, вот как-то так, вот. Ну, то есть, больше всего меня удивил магазин, 100-йенный магазин, типа, где все... Короче, там вот все самое полезное, самое, типа, крутое, самое вообще то, что нужно, и продается по, ну, по сути, 50 рублей. И там все, короче, там все наушники, которые ты можешь, ну, типа, ну, такие, по, скорее всего, которые ты на Алиэкспрессе закажешь, но все равно это довольно дешево. Там всякие, не знаю, там... штуки, фотоальбомы продаются, там, не знаю, все, ну, короче, так вот сейчас я эти вещи называю, они кажутся, ну, такими обычными, но когда ты соберешь их в одном месте и поставишь им одну цену, и, типа, это будет не фикс прайс с дерьмовым выбором, а прям настоящий, вот, нормальный такой магазин, то это прям вот удивляет. Это пока что меня больше всего удивило, вот. Да. У тебя друзья есть там какие-нибудь? Да, я тут завел друзей. Вот, у меня друг, вот, Шунсуки его зовут, я с ним познакомился, между прочим, еще в Италии. Вот, и сейчас, блин, это какой-то персональный подкаст получается. Вот, ну и сейчас, короче, он мне показал Токио в первые выходные. Мне еще, короче, другой участницы той же программы, что я тоже из МГУшки, с геофака, с геологического. Вот, она типа через комнату от меня живет, и что-то я эхо начинаю слышать. Вот, ну и вот мы прошлись, и типа, блин, это вообще, это прям, короче, вот, то есть, блин, там каждая станция от Москва-Сити, почти, скажем так. Ну, по крайней мере, те, в которых я был. Ну, вот, это типа вообще, это круто. Еще удивила такая вещь, типа... Ты, там очень популярны эти аркады. Причем не ретро-аркады всякие, а такого типа, где ты, ну не знаю, типа Guitar Hero или там, ну, другие вещи, где ты просто очень быстро должен фигачить по клавишам там и так далее. И люди там просто как с мега скоростью, короче, просто вот так вот фигачат, короче, просто вот. Ты, блин, на них смотришь и думаешь, типа, блин, эти чуваки, ну, не знаю, очень много времени потратили на это все. И при этом, типа, это воспринимается как атмосфера какого-нибудь бара. Типа, там, накурено, там, не знаю, там бывают взрослые просто мужики сидят и вот эту хрень делают. И, типа, это необычно выглядит. И вот. Да, и еще... Ну, вот это вот по клавишам бьют. А. Вот. Ну и еще там вот в этих вот вещах, в этих аркадных, там типа один этаж специальный, где очень много автоматов, я до сих пор своих слышал, где очень много автоматов, где, ну вот знаете, типа мягкие игрушки вытаскивать, да? Только там все. Там типа ты вот, вот так вытаскиваешь мягкие игрушки, там, не знаю, фигурки какие-нибудь, рюкзаки, перец. Вот все, что... Причем плоские предметы еще меня типа, особенно прикалывает, типа как там люди пытаются там... ну, типа не прям плоские, но не знаю, как допустим, фоторамка вот, вот настолько плоские. Ага. Это, а ты видел там это, эти это... починка машины, которые с кучей металлических шариков, которые катаются повсюду? Нет, я типа не обращал внимания. Может, видел, но я не обращал, ну, то есть, не знал, что это, так что, может быть, и видел, я не знаю. А, окей. Вот, из тех мест, которые ты мне посоветовал, я, блин, я посетил где-то треть, наверное. Реально? Вот. Какое? Че? Ну, или, по крайней мере, там, ну, я почти все отметил на карту, чтобы там, если я вдруг мимо буду проходить, мимо не проходил. Вот. Блин, слушай, классная тема, надо мне тоже как-нибудь сделать, так, в следующий раз. Ну, я так всегда делаю вообще. Это хорошая идея. Совсем. Вот, и еще сегодня такой поиск разных всяких, разного стрит-арта. То есть там, типа, говорят, аж даже инвейдер был и, типа, выложил плиткой свою, типа, ну, блин, вы знаете про инвейдера, нет? Нет. Типа такой французский чел, он просто ездит по миру, и у него, типа, плитка цветная есть, и он ей выкладывает монстров из игры Space Invaders. Господи. Ну, типа такие, с двумя глазами и такими штучками. И, типа, он везде просто вот ездит и выкладывает их, и при этом, типа, такой... заслуженное имя, типа, ну, не как Бэнкси, конечно, но... типа, я вот все думал, когда же станет с Бэнкси привезти? Ну, блин, окей, хорошо, это типа, как там та штука называется, где, типа, всегда сравнение с Гитлером приводится? Закон кого-то там. Кого-то там. Да. Вот, и там, короче, я не нашел те, которые прям видел, которые очень крутые. Их прям... Мне кажется, что их уже закрасили, скорее всего. Или я просто не смог их найти. Вот. Закон Годвина. Вот, хорошо. Это ты прогуглил. Я вот прям конечно, вижу да. через компьютер. Вот. Не было во всяких еще кошачьих кафе, во всяких там этих кафе. Мейд-кафе. Хост-клубы, да, еще тоже. Да, вот это все. Очень хочу съездить на искусственный остров, ага. Который там, где все достопримечательности из других стран собраны, типа, там вроде, по идее, должна стоять Эйфелева башня, должна стоять Статуя Свободы, мост, как в Сан-Франциско, вот это вот все. А из России что? Не знаю, там а вот самые, самые известные. Ну, на небось, это храм Василия Блаженного. Ну, хз, там, по-моему, там, типа, они не ставили целью прям все вот туда поставить, но какие-то там есть. Это то, что я слышал. Мне еще нужно заценить. Там еще одно из таких самых больших колес. Ну, как они? Обозрение? Да. Колеса обозрения. Сегодня узнал, как это будет на трех языках. Вот. На русском забыл. Вот. И это сам... И музей науки. То есть вот это вот прям вот топ destination для следующих выходных. Я в основном путешествую по выходным, потому что по будням работаю. Понятно. А что по вечерам делаешь? По вечерам, ну то есть смотри, там я живу не в Токио, я живу под Токио, и довольно дорого типа кататься вечерами в Токио, да и тем более там все закрывается, ну там не знаю. Плюс до тут доехать надо, поэтому я просто... Ну, тут у меня есть волейбол. Мне вот друг типа посоветовал, вот этот японец Шунсуке, ходить на волейбол. Потом еще записался на со следующего четверга на курсы японского. Вот уже наконец. Классно. Наконец-то, да. Вот. Еще нужно изведать местные типа вещи. Я уже нашел около себя центр, где типа разные всякие интересные штуки проводится. Например, там будет мастер-класс по готовке какого-то блюда, я не помню. Оно а выглядит ты туда один ходишь или с друзьями? Я еще туда не ходил, это только в будущем. Но так вообще звать всех буду, да. Потому что я представляю, если бы ты один куда-то ходил, довольно сложно, наверное. Да нет, нормально. Английский язык? Я... Блин, ну, я... это всякие штуки для именно иностранцев. Я их специально искал. Типа так-то, да, конечно, я нифига не пойму, типа, что мне вообще там делать. Да и тема с чуваком, который бы мне постоянно переводил, тоже не очень, если честно. Да, просто с друзьями ходи куда-нибудь, если найдешь. Как тебе уличная мода? Вот, блин, я очень хочу прям так одеваться. Попроси, слушай, тебе с радостью помогут люди. Блин, да, но только нужно подобрать местные магазинчики, в которых, ну, тоже поспрашивать у людей, в которых люди закупаются. И, блин, буду давай, типа... Давай, Эмиль, ты должен. LJ 2.0. Ага. Ты не знаешь, что такое LJ. Ну, не ладно. Знаю. Забей. Это же производитель техники вроде, да? С такой да, красной, это, красным смайлом. Да, это производитель техники, да. Она типа короткая, вот вообще самую короткую тему, вот прям на закуску, типа канапешку такую. Окей. Мысленный, ну, допустим, у тебя опухоль мозга. Извините, что опять про мозг. Канапешка. Да. Ну, ладно. Ну и, допустим, у тебя, если ее не прооперировать, то ты умрешь через там несколько месяцев. А если прооперировать... то ты будешь жить, но будешь немножко глупее. Ну, то есть значительно глупее. То есть у тебя будет плохая память, будешь постоянно делать логические ошибки всякие, будешь сложность понимать какие-то сложные концепты. То есть просто будешь довольно глупым человеком. И операция через 2 недели. Как бы ты прожил вот эти последние 2 недели со своим как бы нормальным интеллектом? Угу. Я ожидал, что ты другой спросишь. Ну ладно, хорошо. Типа спросишь, выберу я одно или другое. Угу. Ну ладно, короче, блин, я бы в подкасте все обсуждал. Ладно, на самом деле я бы попробовал как-то, не знаю, какие-то книги почитать. Блин, знаешь, вот те, которые типа одни из тех, которые ты должен прочитать в своей жизни, типа вот такие. Я хочу понимать, ну, типа, хочу надеяться на то, что хоть что-то из них останется как-то в глубине, ну, типа, и как-то будет мне помогать в будущем. Блин, что еще? На лекции бы сходил разных, абсолютно разных профилей. А ты, Жень, что думаешь? Ну, мне кажется, что, типа, это бессмысленно. В смысле, если у тебя есть... Когда тебе говорят, что у тебя 2 недели осталось, типа, твоего ума, и ты начинаешь что-то делать умное, то это подразумевает то, что предыдущую часть жизни ты долбоебом был, который, типа, ничего не делал. Ну, в смысле, я не очень понимаю, как можно и какой смысл за 2 недели попытаться что-то сделать интеллектуальное, и почему ты не сделал этого до этого. То есть я не. И плюс, если ты говоришь, что ты станешь тупее после этого, то какой вообще в этом смысл? То есть, как бы тут на самом деле задумка какая-то. То есть непонятно, почему у меня должна быть мотивация эти 2 недели что-то делать именно с умом связанное, если после этого я это гарантированно потеряю. Тогда что бы ты делал, Жень? Ничего. Ну, в смысле, что? Ну, вот типа, что я вот это как вопрос, что я буду делать в ближайшие 2 недели? Ну, что-то буду делать. То есть почему я должен мотивироваться именно что-то специальное делать, отличаемое от моего обычного рациона, так сказать? Ну, я себе могу представить, что если бы я через 2 недели потерял зрение, то я бы старался побольше путешествовать погоди, и больше видеть красивых погоди, вещей. Погоди, если бы погоди. Я через 2 недели потерял Подожди, Вов. Нет, ты сейчас говоришь... Давай так, если ты можешь воспользоваться без аллегорий, воспользуйся ими. Че, если ты можешь как что-то продолжить разговор без использования аллегорий, попытайся их не использовать, так и тут. Про зрение, про ноги, про, я не знаю, там, типа, наличие пениса или еще чего-то, это все другое. И давай их отдельно рассуждать. Конкретно мы про мозг говорим, типа, про ум и вот это все. То есть, почему я должен, типа, если я потеряю ум через 2 недели, что-то сейчас пытаться с умом сделать? Потому что я это делаю не для преследования какой-то либо цели, а просто из-за ностальгического наслаждения. То есть, это как очень такое грустное расставание с частью своего сознания. Тут все-таки не имеющего практических целей перед собой. с той аналогией, которую ты сказал, это вообще разные вещи. Да? Потому что ты запомнишь те красочные вещи, которые ты посмотришь за две недели, и они с тобой останутся. Так. То есть тут я могу перефразировать тебя, что ты постараешься за эти две недели как-то насладиться процессом, который тебе дают. Типа, тебе нравится какой-то процесс, условно, какого-то познания, да, тебе прям нравится. И типа через две недели у тебя отнимут его навсегда, вот этот вот процесс. И ты типа постараешься им сейчас насладиться вот по максимуму. Да. При этом тебе важен сам процесс, а не... При этом тебе важен сам процесс, а не артефакты, ну или какие-то плюшки, полученные после этого процесса. Ну да. Это кажется странным. Ну, реально, я не знаю, у меня нет... У меня нет такого связанного с мозгом чего-то. Ну, у меня, ну, хз. Ну, а еще я бы, наверное, влог. Ты же сказал, что я не стану глупым. Сказал, что я, типа, стану глупее. То есть я не стану именно, типа, ретардом, прям совсем, типа, аутистом. Типа, я просто стану, типа, немножко глупее. Тогда вообще, ну, немножко глупее. Скорее, все-таки ретардом, но не аутистом. Ну, где-нибудь там IQ 70 день. На именно что вот медицински определилось бы как слабоумие. Ага, ну просто изначально имели тут другое, сказал. Ты сказал немножко глупее. Ну, сорян, я просто не это. Неправильно сказал. Ну хорошо, типа совсем ретардо. Ну, короче, на самом деле, мне кажется, что не знаю. То есть, смотри, в чем важна тут очень мысль. Типа, почему аналогия с ногами очень плохая? Потому что, когда у тебя вот типа ноги отнимут, ты будешь вспоминать, как у тебя были ноги, и очень грустить по этому, да? Uh-huh. Ну, типа, у тебя как раз будет ностальгия, типа, тебе будет очень грустно. А когда будешь ретардом, ты не будешь вспоминать о том, как тебе было клево, когда у тебя был мозг, и, типа, очень сожалеть об этом. Мне кажется, ну, чувак, я сейчас понимаю, что у меня память и... Ну, я стал замечать, что у меня гораздо хуже стало функционировать и память, и именно вот умение сфокусироваться на какой-то вещи. И я грущу о том, что, как бы, в детстве все так давалось легко, а сейчас все очень хреново. Ну, это называется взросление, да. Ну, а типа, почему? Ну, в смысле, да, как это вяжется с моим предыдущим примером? В том, что... Когда ты будешь ретардом, ты не будешь вспоминать о том, как тебе было клево раньше. Просто уж ты ретард. Тебе, типа, для того, чтобы типа ностальгировать почему-то интеллектуальному, тебе нужен какой-то, как мне кажется, интеллект. Ну, у ретардов есть интеллект, он просто не настолько хороший, как у большинства людей. Ну да, и мне кажется, максимум, что ты будешь переживать, типа, я сегодня съел невкусную картошку, а типа вчера была вкусная картошка. Грустно. Я сейчас из-за этого переживаю. Ну вот, видишь, как бы... Что и требовалось доказать. Ну, то есть я как бы... Вот в этих задачах, да, обычно есть какой-то либо... Как-то... Либо выбор, который тебе сложно принять, неочевидно, либо какая-то мотивация, что у тебя какая-то появляется мотивация. Я не понимаю, какая здесь должна появиться мотивация что-то делать. Ну, у меня есть мотивация, я не знаю. Ну, а с какой смысле ты говоришь? Ты имеешь в виду, что у меня неправильная мотивация? Какой цели ты делаешь? Вот что, хорошо, давай так, что бы ты делал эти две недели? Давай. Хорошо, эти две недели я бы, ну, во-первых, я бы сделал какой-нибудь влог, где я бы просто рассказывал, ну, просто про свою жизнь и про, как бы, свой экспириенс, и пытался как-то его анализировать. Ну, как бы брал у самого себя интервью или что-нибудь в этом духе. Да, немножко нарциссично. И я бы перечитал книги, которые мне очень нравилось читать. Ну, именно всякие эти научпоп и всякие и фантастические книги тоже. И я просто бы наслаждался в последний раз своей возможностью. Смотри, это такой вопрос. Ну, про третий пункт я не понял, типа наслаждался какой-то очень размытый. Вот про влог и про книги. А почему ты сейчас этого не делаешь? Потому что я... Ну, в смысле, книги я сейчас делаю, ну, читаю. Нет, перед ними читаешь те, которые тебе нравятся, что-нибудь такое. Чего? Я не понял. Ну, ты смотри, предполагалось, что ты, типа, вот то, что ты сейчас назвал, это то, что ты бы начал делать. Типа, до этого ты не... То есть до этого ты не читаешь книги, которые тебе нравится читать, ты не делаешь влог сам собой. Нет, я сейчас читаю новые книги, я бы перечитывал старые. Зачем? Последний раз. Потому что, ну, типа, all time favorites. Они правда дают тебе... Вот именно в процессе чтения книг, которых ты знаешь, дают тебе какое-то вот чувство... Клёвости? Да, Жень. Прям, странно. Ну, серьезно. То есть я удивлен, что у тебя такого нет. Ну, я просто пытаюсь вспомнить, ну, не знаю. Ну, то есть, да, наверное, это... Я просто сейчас пытался... Я изначально думал в парадигме все-таки научных книг каких-то более-менее. Mm. Я а типа мы говорим про то, что вообще всех книг. Ну, если всех ну, книг... Все. Ну, моих любимых научных и фантастических книг. Так, там... А почему научных? Нет, подожди, научных... Почему научных фантастических? Ты же ретардом станешь. Ты и Гарри Поттер читать не сможешь. Я не говорю про то, что чем я стану. Я говорю про то, что как я сейчас и что эти две недели. То есть я не про то, что это мне дает какой-то профит в будущем. Я про то, что это последняя возможность получить наслаждение сейчас. Ну... Мне кажется, я все-таки считаю, типа, свою позицию все то же самое, что ты можешь, типа, смысл делать что-то, чтобы насладиться в последний раз этим, потому что потом ты будешь осознавать то, что вот ты больше этим наслаждаться не можешь. Ну, смысл в том, что у меня будет возможность насладиться этим в последний раз. И это будет именно, как бы, какая-то очень грустное ощущение значительности от того, что я это делаю в последний раз. Пожалуй, нам пора закругляться и надеюсь, что вам было интересно. Мы вернемся в следующий раз, надеюсь, до следующего выпуска. Пока, ребят, пока. Пока. Пока.